Глава 26, в которой Ириска добирается до острова Непревзойденных и встречается с Захариусом у дома. Материк остался позади. И вот уже несколько часов они летели над бескрайним теплым океаном, цвет которого менялся от нежно-зеленого на отмелях до густого синего на глубине. Летели над толщей воды, уходящей далеко-далеко вниз, в синем небе, над синим морем. Здесь можно было не опасаться помощников у дома, поэтому Петрович снизился, и бандура шла на высоте птичьего полета, позволяя пассажирам любоваться белыми барашками игривых волн, выпрыгивающими из воды дельфинами, стаями летучих рыб, огромными китами, черепахами и акулами, удивительными обитателями благодатного океана. Ириска смотрела во все глаза, быстро перебегала от иллюминатора к иллюминатору, желая увидеть как можно больше. И в салоне летающей машины то и дело раздавался ее веселый смех и восхищенные возгласы, и обращенные к друзьям призывы. «Да посмотрите! Посмотрите же на это чудо!» И тогда казалось, что они просто путешествуют, а не летят навстречу неизвестности. Случалось, путешественники замечали корабли под шапками белоснежных парусов, но далеко, на самом горизонте, поскольку остров Непревзойденных лежал в стороне от торговых путей. И когда перед летающей машиной появилась земля, вокруг не оказалось ни одного паруса. «Ты уверен, что мы прилетели куда нужно?» — тихо спросил страус, когда бандура зависла над затерянным посреди океана клочком суши. «Абсолютно!» — мрачно ответил Петрович. «Уточни координаты!» — предложил Дикий. Он отказывался верить своим глазам. «Я трижды вычислил наше местоположение. И еще ни разу в жизни не был так уверен в том, что проложил курс правильно». «Мы над островом», — грустно проронила Ириска. «Над тем самым островом». А Весолом снял шлем и отвернулся. «Нет!» — выкрикнул Хиша. «Я не понимаю! Я не верю, что мы там, где нужно! Не верю, не верю, не верю!» Он едва не плакал. «Что произошло?» — тихо спросил Петрович. Но ему никто не ответил, потому что никто не знал. Они прилетели, а дворец исчез. Точнее, превратился в бесплотный мираж. Путешественники видели прекрасные башни, мраморные стены, чудесные статуи, фонтаны, скверы, беседки, домики, набережные. Видели все. Но все это было нежной дымкой, накрывающей чудесный остров прозрачным покрывалом. Коралловый дворец обратился в туман. Их путешествие закончилось ничем. «Но как?» Дикий первым выскочил из бандуры, когда машина приземлилась на песчаный пляж. Добежал до миража, прикоснулся крылом к подрагивающему изображению великолепного дворца, убедился, что в нем нет крепости камня, обернулся к друзьям и со слезами на глазах повторил. «Как?» «Не знаю», — горько ответил подошедший Петрович. «Не могу понять». «Дворец не разрушился», — заметила Ириска, задумчиво ковыряя ногой белоснежный песок. «Он просто стал миражом». «Но как это могло произойти?» «Память!» Коротко ответил кто-то, и от неожиданности Хиша подпрыгнул до верхушки пальм. А Петрович сжал кулаки и что-то пробубнил себе под нос. Но тихо пробубнил, чтобы девочка не услышала плохие слова. А потом путешественники обернулись и увидели Захариуса. Несмотря на яркое солнце, колдун появился на пляже в привычном наряде. Бордовый фрак, черный плащ, цилиндр, ботинки. И ему не было жарко. Напротив, показалось, что от у дома веет холодом и тленом. «Память!» — повторил черный маг, убедившись, что его видят и слышат. «Уходи!» — рявкнул инженер, загораживая собой Ириску. «Пошел прочь!» — добавил страус, вставая рядом с другом. Но Захариус лишь улыбнулся. Медленно прошел мимо, оказавшись совсем рядом с линией туманного дворца, остановился задумчиво разглядывая прозрачную дымку, и спокойно продолжил. «Так случается с волшебными местами, когда уходит память. Коралловый дворец стоял твердо до тех пор, пока в нем щебетали непревзойденные, пока их дыхание согревало камни, а горящие глаза освещали остров негасимым светом. Непревзойденные наполняли дворец жизнью, но теперь от пышного дворца осталась только ты». По тонким губам колдуна змеей скользнула усмешка. «А ты мало что помнишь, девочка, и потому дворец бесплотен и почти невидим. А когда вы с сестрой уйдете, дворец исчезнет навсегда». «Никогда!» — прошептала Ириска. Но Захариус не услышал. «Потому что вместе с вами исчезнет прошлое, исчезнет память, исчезнет само имя непревзойденных. Потому что забвение разрушает все на свете, девочка. Ни меч, ни магия и ни огонь. Забвение. И это страшное оружие я обратил против вас». У дома более не походил на циркового фокусника. И хотя он был в любимом темно-бордовом фраке и привычном плаще, то есть выглядел так же, как раньше, Ириска видела, что черный маг изменился. Из его глаз исчезла легкость, делавшая Захариуса чуточку мягче, и теперь они были непроницаемыми и равнодушными. А на свете нет большего зла, чем равнодушие. «Я хочу поговорить», — произнес колдун. «Пусть твои приятели уйдут». «Даже не надейся!» — немедленно отозвался Хиша и судорожно вцепился в сумку. «Он опасен», — добавил Петрович. «Пожалуйста, отойдите к бандуре», — попросила девочка. «У дома ничего мне не сделает». «Ты уверена?» — прищурился страус. «Я мог уничтожить остров в тот миг, когда вы на него ступили», — хмыкнул Захариус. «Не мог», — отмахнулась фея. «Но это ничего не меняет. Пожалуйста, дайте нам поговорить». Она помолчала, подождала, когда инженеры дикие отойдут к летающей машине, и жестко спросила. «Для чего ты хочешь изгнать из прелести фей?» «Ваше время прошло», — не менее твердо отозвался колдун. «Теперь это мир людей». «Скучный». «Настоящий». «С тобой во главе? Хочешь стать королем?» «Императором». «И ради этого лишаешь нас прелести? Ради этого отнимаешь у всех нас добро и волшебство?» «Разве этого мало, быть императором?» — поинтересовался Захариус. «Что плохого в моем скромном желании?» «Все, что ты делаешь, плохо», — уверенно ответила девочка. «Мы, феи, придумали прелесть. Мы сплели ее в своих мечтах и населили добрыми обитателями. Мы!» «Мир, который вы создали, вырос и больше в вас не нуждается», — возразил Захариус. «Мы хотим жить сами». «Мы не мешаем людям». «Достаточно того, что вы есть», — ощерился у дома. «Прелесть — это мир фей». «Теперь это просто мир». «Еще нет». «Но будет». «Хочешь отдать прелесть плесени?» «Разумеется, нет». Черный маг удивленно поднял брови. «А почему ты так решила?» Но Ириска видела, что он врет. «Королева гнил тебя обманет», — девочка усмехнулась. «Чего бы она ни обещала, она обманет». И поняла, что отыскала больное место. Захариус задумался. «Гнил сама собирается править прелестью и не сдержит своего слова». «Она уже сделала все, что обещала», — проворчал колдун. «Что?» «Не твое дело». «Но ты можешь все исправить!» В отчаянии выкрикнула девочка. «Неужели?» — притворно удивился у дома. «Как?» «Отступи. Отставь мой остров и моих сестер в покое. Прекрати преследовать фей!» На мгновение, на одно маленькое мгновение, Ириске показалось, что ей удалось убедить колдуна. На мгновение в его черных и до сих пор равнодушных глазах мелькнула какая-то светлая искра, словно память о давних временах, когда кудрявый мальчик Захариус дружил с феями, а феи любили его. На мгновение. А потом у дома сжал кулаки и жестко произнес: «Война уже началась, девочка. Вчера я навсегда изгнал из прелести огромное количество фей, и мы оба знаем, что этого мне не простят. Поэтому давай не будем переливать из пустого в порожнее и поговорим о тебе. Я могу отправить вас с сестрой домой». «Мы сами можем уйти», — вздохнула Ириска. «Самоцветный ключ у меня». «Так уходи, я не стану мешать. Я готов отдать тебе сестру прямо сейчас. Только уходи». «А перед уходом я должна буду посмотреть на звезду забвения и навсегда позабыть прелесть». «Таково условие», — кивнул Захариус. «И оно, согласись, очень мягкое. Я знаю, что ваш настоящий мир не здесь, что вы гости в моей прелести, и поэтому прошу, уйди добром, не заставляй меня убивать тебя. Уйди, тем более. Вы, феи, все равно забываете о прелести. Все вы». «Я и так ее почти не помню», — грустно улыбнулась Ириска. «Только обрывки и то, что удалось увидеть сейчас». «Вот видишь», — обрадовался у дома. Он подумал, что девочка согласилась с его доводами, но ошибся. Перед глазами Ириски появилась освещенная рассветными лучами Френца. Очаровательная, переполненная гомоном щебетания. Удивительный трамвай на четыре стороны. Говорящий страус, утонченная с волшебной кисточкой, выпрыгивающие из воды дельфины, машина Петровича, задумчивый папаша Чиска, дерзкая рыча, веселый цирк, а потом зловещее черное пятно, которое она уничтожила по дороге на остров. Черное пятно, готовое пожрать весь мир. Ириска посмотрела колдуну в глаза, вновь улыбнулась и негромко, но очень уверенно произнесла: «Я почти не помню прелесть у дома, но это не значит, что я не буду за нее драться». «Как же так получилось? Какой ужас! Вы слышали? В Палаге, прямо в центре города, зажглась звезда. Там как раз проходила большая ярмарка, и много наших исчезло. И еще одна звезда у Дворца Ослепительных, и в щебетании девяти старых кленов, и у Дворца Изумительных». Плохие новости приходили отовсюду, и взбудораженные феи не успевали ими обмениваться. Только они открывали рты, чтобы поделиться впечатлением об атаке на один дворец, в прелесети уже появлялась информация, что страшный фиолетовый шар поразил другой. И печальный список навсегда ушедших волшебниц пополнялся новыми именами. Прелесть пустела на глазах, а изумленные и перепуганные феи никак не могли опомниться. «Я не верю! Зачем он это делает? Наверное, я отправлюсь домой. Нужно пересидеть это время». «Домой во дворец?» «Домой, домой! В настоящий дом! На землю! Прелесть становится опасной!» «Ты бежишь? Отстань!» Напуганные, встревоженные, растерянные и ничего не понимающие феи собрались у развалин щебетания серебряных ручьев, и там делились новостями и чувствами. На разоренной поляне вновь стоял гомон, однако в нем не слышалось ни радости, ни веселья. «Люди выгоняют нас!» «Они боятся?» «Ненавидят!» «Но что мы им сделали?» «Мы умеем творить волшебство, а они нет. За это нас не любят». «Нас любят!» «Нас очень любят!» «Кто как, а я домой!» «Трусиха!» «Лучше потом вернуться в прелесть, чем потерять память и покинуть ее навсегда». «А если Захариус победит?» «А что изменится? Он закроет для нас прелесть». «Что предлагаешь ты?» «Сражаться». И все посмотрели вскочившую на обломок башни Полундру. Рыча давно явилась на поляну, но до сих пор бродила среди растерянных волшебниц, не привлекая к себе внимания. Прислушивалась к их безрадостным разговорам и старалась понять, что феи собираются делать. А когда поняла, что ничего, решила высказаться. «Нужно сражаться!» И услышала в ответ поток возмущенных возгласов. «Какая смелая! И дерзкая! Что она понимает? Почему она указывает нам?» Однако рыжая не обратила внимания на выкрики, заметив, что большинство фей готовы ее слушать. «Рано или поздно, в этом мире или другом, будучи феей или обычной девочкой, вам обязательно придется защищать то, что вам дорого. Или потерять то, что дорого. Рано или поздно вы окажетесь перед таким выбором. «Мы можем договориться с Захариусом!» — крикнула из толпы какая-то старшая. Кажется, Розочка из ярких. «Попробуй!» — предложила Полундра. И подняла перед собой волшебную кисточку, которую подобрала на площади изящных эскизов. «Но сначала расскажи об этом утонченным. Расскажи добродушным, изумительным, своим ярким, тем, кто еще остался. Расскажи всем, чьи дворцы оказались под ударом. Расскажи!» Несколько девочек подняли телефоны, и Рыжая поняла, что ее горячее выступление транслируется в прелесеть. «Расспроси их о том, как лучше договориться с колдуном, который хочет изгнать из прелести фей!» «Рано или поздно мы все покинем прелесть», — заявил кто-то. «Но она будет сниться вам в теплых снах, будет учить добру и справедливости, будет наполнять вашу жизнь любовью», — громко ответила Полундра. «Прелесть останется с вами навсегда, а не будет вырвана из памяти по воле злого колдуна». Рыча чувствовала, что ей удалось привлечь внимание фей, а главное — заставить их задуматься. Растерянные и напуганные поначалу, они потихоньку приходили в себя и со все большим интересом прислушивались к словам Рыжей, у которой неожиданно появилась союзница. К обломку башни протиснулась Малинка, взобралась, встала рядом с Полундрой и отобрала у нее кисточку. «Это волшебная кисточка Ташки, моей подруги, и здесь, и в нашем мире. Мы вместе пришли в прелесть, вместе оказались во дворе утонченных и дружили так крепко, что никто на свете не мог нас разлучить. А теперь я осталась здесь, а Ташка...» У Малинки перехватило дыхание. «Ташка ничего не помнит о прелести! Ничего!» Утонченная расплакалась. Остальные феи потрясенно молчали, не сводя глаз с осиротевшей кисточки, ставшей для них символом разыгравшейся трагедии, немой свидетельницей страшного преступления, немым укором для тех, кто испугался. «Только в прелести вы становитесь феями!» — мягко напомнила Полундра. «Здесь и больше нигде! Дома, в мире людей, вы хорошие, красивые, умные, добрые девочки, но не феи. Так неужели вы откажетесь от волшебства? От мира своей мечты? Неужели испугаетесь?» «Захариус — величайший маг прелести», — вновь подала голос Розочка. «Он очень сильный!» «И это говорит старшая фея?» — презрительно поинтересовалась Рыжая, заставив Яркую замолчать и покраснеть от стыда. Голос Полундры стал очень громким. «Захариус у дома сильный колдун, это знают все. Но я видела маленькую девочку, ученицу непревзойденных, готовую насмерть драться с Захариусом за то, что он сделал. Драться за каждую из вас. Мстить за каждую звезду забвения, которая изгадила наш мир. Мстить за каждую нашу подругу, которая никогда больше не вернется в прелесть. Сражаться ради того, чтобы вы остались здесь. Я видела непревзойденную, которая почти потеряла память, но осталась больше феи, чем любая из вас. Я видела непревзойденную, которая не помнит прелесть, но любит ее больше, чем любая из вас. Я видела непревзойденную, которая прямо сейчас, пока вы собираетесь к своим мамочкам, идет в бой против вашего злейшего врага. И я спрашиваю, вы на самом деле феи?» «Не понимаю, почему ты упрямишься?» У дома все еще надеялся, что Ириска согласится с его доводами и добровольно покинет прелесть. «Через 5-6 лет ты обо всем забудешь. Обязательно забудешь. Ты станешь взрослой и никогда больше не вернешься в прелесть. Зачем ты рискуешь?» «Ради друзей», — девочка кивнула на Петровича и Хишу, которые нервно топтались возле бандуры. «У тебя нет друзей?» «У меня их много». «И где они?» «Я здесь!» Хиша первым понял, что разговор подходит к концу, и молниеносно оказался рядом с девочкой. «Не веришь? Попробуй обидеть мою непревзойденную!» «Дикий страус!» Колдун высокомерно скривил губы. «В каждой бочке затычка». «Я не затычка! Я птица!» «Нелетающая!» «Ты уже отстирал костюм? от орехового супа?» В ответ Захариус лишь рукой махнул, показывая, что не считает нужным продолжать разговор с Диким. «Меня тоже не забудь!» А Весолом занял позицию с другой стороны от Ириски. «Петрович, сумасшедший изобретатель, многие называют меня гением. Я думал, ты умнее», — хмыкнул Удома. «Ты-то ведь должен знать, что со мной лучше не связываться». «Знаю», — кивнул инженер, почесывая бороду. «И что?» «Я не могу не связываться». А Весолом чуть пожал могучими плечами. «Ты разрушаешь прелесть. Делаю ее лучше». «Нет, неважно». Колдун остановился, не стал продолжать спор и вновь перевел взгляд на девочку. «Это все? Больше никто не захотел рисковать ради тебя. Все отвернулись?» «Нет, не отвернулись. Разбежались по темным углам и трясутся от страха. Феи сдались. Непревзойденные. Так сдайся и ты». «Нет!» Ириска сжала кулачки. «Прелесть! Это наш мир!» «За свой мир нужно сражаться», — убежденно произнес Удома. «А твои жалкие подружки умеют только щебетать в прелесети, обсуждая мальчиков и наряды, да фотографироваться, сложив губки бантиком». «Нет!» «Так докажи!» — неожиданно закричал колдун. «Покажи своих друзей! Покажи тех, кто не испугается моей армии!» И, повинуясь неслышному приказу, на песок прекрасного пляжа стали выходить воины. До сих пор их скрывала от глаз колдовская пелена, но когда она исчезла, а Весолом не удержался от печального вздоха, а дикий страус крякнул, как селезень, и распушил на голове перья, потому что врагов оказалось очень-очень много. Первыми из пелены невидимости вышли силачи Кияшка. Массивные и угрюмые. Они сменили потешные цирковые трико на доспехи, но их маленькие лица по-прежнему скрывались под масками. В руках кияшки сжимали топоры и щиты. За силачами выехали всадники на зубастых бедозаврах, страшно рычащих и бешено вращающих глазами. Перед боем бедозавров опаивали настойкой ярости, и сейчас они готовы были растерзать кого угодно. А их предводитель, Ядоштубрич, выехал в последнем ряду, в котором шли здоровенные долбоцефалы, и сидел на спине самого большого из них. «Не знаю, зачем я привел сюда такую огромную армию?» — рассмеялся Удома, с восторгом разглядывая солдат. «Ведь чтобы справиться с вами, последними защитниками прелести, хватило бы и десятка кияшек». «Мы не сдадимся!» Замирая от страха, выкрикнул страус, прижимая крылом сумку. «Ни за что не сдадимся!» Эхом повторил Петрович, сжимая могучие кулаки. Ириска же молча кивнула, подтверждая слова друзей, и твердо посмотрела на колдуна. «Мы будем драться!» «Тогда вы умрете!» Пообещал Захариус. И в этот миг над островом раздался мелодичный перезвон. Это был самый необычный рейс в истории волшебных трамваев. И не потому, что они все сразу, не делая промежуточных остановок, направились на далекий остров. Не потому, что им пришлось зависать над океанским пляжем, и пассажиры нечинно сходили на перрон, а прыгали в прибой. И не потому, что компания бегущих трамваев сделала эти перелеты бесплатными. Нет, просто впервые в истории трамваи были переполнены. И не просто переполнены, а забиты до отказа. Те феи, которые могли добраться до острова, отправились в путешествие самостоятельно, с помощью волшебства, летающих машин, карет, колесниц или удивительных животных. А остальные набились в трамвай, и их оказалось так много, что машины едва не раздулись в металлические шары, выкрашенные фирменные красно-зеленые цвета транспортной компании. Феи заполнили салон, свешивались из окон, с подножек, стояли в кабине вагоновожатого и даже сидели на крыше. Те, которые умели волшебным образом уменьшаться, уменьшились, чтобы подруги рассовали их по карманам. И поэтому, когда трамвай из Френции завис над пляжем, он на несколько мгновений исчез под лавиной высыпающихся, выпрыгивающих и увеличивающихся в размерах фей. А рядом остановился следующий трамвай из Моски. А за ним из Шагная. За ним из Владивосторга. И из других городов. Несколько минут на острове Непревзойденных появлялись все новые и новые воздушные машины. Открывались магические мосты из разных уголков прелести и подлетали крылатые волшебницы. А вместе с феями явились и мафтаны, все, кто счел своим долгом встать против колдуна. А за ними храбрые воины закатного рубежа в компании боевых бурсуков, при виде которых у кияшек вытянулись сплющенные физиономии. А за ними малые народцы и снова феи. Огромное количество фей. В течение нескольких минут на остров явилась целая армия, и вставшая рядом с Ириской Полундра насмешливо поинтересовалась у ошарашенного колдуна. «Мы ничего не пропустили?» «Но разве такое пропустишь?» «Я очень рад, что все вы здесь сегодня собрались», — закричал Удома, разглядывая фей, мафтанов и людей. «Я давно хотел разом прихлопнуть всех, кто выступает против меня, и благодарен за предоставленную возможность». Колдун громогласно расхохотался, но не весело и заразительно, а страшно, злобно расхохотался. Так злобно, что у многих фей по спине побежали холодные мурашки. «Вы получите то, что заслужили!» После чего вскинул руку, и с кончика его указательного пальца слетела и стала быстро подниматься вверх фиолетовая звездочка. Еще маленькая, но стремительно увеличивающаяся в размерах и очень-очень яркая. И волшебницы заволновались. «Это звезда забвения! Берегитесь! Не дайте ей вырасти! Не смотрите на нее!» Но прежде чем феи сделали хоть что-то, Удома закричал: «В атаку!» И его армия двинулась по песчаному берегу, с легкостью проходя сквозь туманный образ почти растаявшего дворца. Впервые в истории остров Непревзойденных стал ареной битвы. Огромные кияшки выставили перед собой покрытые шипами щиты, подняли топоры и медленно, но постепенно набирая скорость, побежали на защитников прелести. А между силачами тяжело топали зубастые бедозавры, наездники которых громко щелкали кнутами и подбадривали зверей воинственными возгласами. «В атаку!» — повторил довольный колдун, хотя этого и не требовалось, потому что его солдаты четко знали маневры и были хорошо подготовлены к сражению. Продолжая надвигаться на армию Ириски, они перестроились, и вперед неожиданно для фей вырвались здоровенные долбоцефалы, изначально стоявшие последними. Гиганты низко наклонили головы, выставили рога и тяжело помчались на защитников прелести, собираясь врезаться в них, растоптать и рассеять, и насмерть перепугать тех, кто не окажется под массивными лапами. И у долбоцефалов почти получилось. В какой-то момент защитники прелести дрогнули, заколебались мафтаны, не веря, что кто-то в состоянии остановить разогнавшихся мастодонтов. Стиснули зубы боевые бурсуки и воины закатного рубежа, не привыкшие отступать, но понимающие, как тяжело им придется в этом сражении. Ахнули феи, чья решимость таяла на глазах. Фиолетовая звезда набирала силу, грозя лишить их памяти. Приближались страшные войны и кошмарные ящеры, грозя лишить их жизни. И даже бежать было некуда, потому что за спинами защитников прелести простирался безбрежный океан. Армия Непревзойденной дрогнула, и враги это поняли. «Эй-эй-эй!» — заорал скачущий на долбоцефале Тубрич, радостно представляя, как будет втаптывать в песок беззащитных волшебниц. «Готовьтесь к смерти!» «Бегите!» — предложил Захариус. «Молите о пощаде!» — добавил главный кияшка, потрясая топором. Защитники прелести растерялись. Но, к счастью, только на миг. Потому что уже в следующую секунду белокурая Эя, старшая фея Двора хитрейших взмыла на воздушной колеснице вверх, вытянула в направлении звезды правую руку и громко закричала: «Пропади!» посылая в фиолетовый шар разрушающее заклятие. Одна Эя ни за что не справилась бы с мощным заклинанием колдуна, но ей помогли все находившиеся на острове старшие феи, объединили силы и сплели в невидимую сеть уравнения высшего магического порядка, которую хитрейшая и накинула на страшную звезду. И волшебство феи победило. Разрушительная сеть опутала фиолетовый шар сложнейшими заклинаниями, остановила, не позволив звезде подняться над островом и вспыхнуть, погружая всех в забвение. А затем сдавила, словно снежок в кулаке, превращая темное колдовство у дома в безвредную магическую пыль. «Нет!» — завопил, не ожидавший такого подвоха, Захариус. «Нет!» Он закричал, потому что потратил на создание звезды все свои силы и больше не мог колдовать. Закричал, потому что забыл, что у него еще осталась грозная армия. Закричал и тут же умолк, потому что взгляд его упал на огромных долбоцефалов, стремительно приближающихся к воинам Ириски. И крик отчаяния сменился радостным воплем. «Не хотели по-хорошему?» «Будет по-плохому!» «Готовьтесь к смерти!» — повторил Ядаш Тубрич, размахивая длинным кнутом. Дрессировщика не смутила неудача со звездой забвения. Он был уверен, что справится с армией Ириски и без колдовства. «Смерть феям!» Мастодонты прибавили шагу. До первой линии защитников прелести оставалось не более 50 метров. Рогатые головы гигантских ящеров кошмарной тенью нависли над замершими феями. И тогда... «Начали!» — закричала выскочившая вперед Малинка, и все собравшиеся на острове утонченные подняли волшебные кисточки и дружно, а самое главное, с неимоверной скоростью изобразили на пути долбоцефалов глубокие и широкие ямы. Нарисовали их так быстро и так близко к бегущим ящерам, что те не успели ни остановиться, ни повернуть назад и ухнули в ловушки, наполнив остров громким ревом, в котором испуг смешался с разочарованием. «Ура!» — закричала Ириска. «Ура!» — поддержала непревзойденную ее армия. Они уже дважды разрушили планы колдуна, и настроение у защитников прелести существенно улучшилось. Но при этом никто не забыл, что победа еще не одержана. Уставшие и потратившие волшебные силы утонченные отступили в задние ряды, а вперед вышли воины закатного рубежа. Настало их время. В атаку! Спокойно, но очень громко, так что приказ разлетелся по всему пляжу, произнес маршал Беркут, и атака началась. Красно-синие и красно-белые, боевые барсуки и молниеносные, все, кто готовился сразиться в рукопашной, за несколько мгновений добежали до растерявшихся кияшек и врубились в их строй, безжалостно орудуя секирами, саблями и мечами. Погонщики бедозавров, желая помочь попавшим под удар силачам, попытались развернуть ящеров, но не успели, оказавшись под атакой фей. Яркие, повелительницы цветов, вырастили на пути бедозавров роскошную оранжерею густо переплетенных растений, которые не только задержали злобных ящеров гибкими и прочными стеблями, но и пустили в них облака разноцветной и едкой пыльцы, заставив и бедозавров, и их наездников чихать и плакать. И остановиться, конечно же, потому что они не видели, куда скакать и кого хватать. А остановившись, наездники стали великолепной мишенью для свободных, которые оборачивались в когтистых кошек, для искр, из чьих тоненьких пальчиков вылетали языки огня, для крылатых изумительных, для ветреных, повелительниц воздуха, для игривых, управляющих стихией воды, и всех-всех-всех фей, которые встали на защиту своего любимого мира. И показалось, что сегодня в прелести существовал только один двор — рассерженных. Двор, который не даст врагу спуску, А ведь были еще мафтаны, которые храбро бросились на кияшек вместе с воинами рубежа. Массивные медведи, белые топты и не менее сильные бегелорды, ласковые ласки с острейшими зубками, рычи, подруги Полундры и многие другие храбрецы. Были вооруженные топорами гномы, низенькие, но крепкие. Были лесовики, леши и прочие малые народцы. Были все, кому дорога прелесть. Были, и их становилось все больше, потому что трамваи продолжали подлетать к острову непревзойденных. Вот и получилось, что сражение пошло совсем не так, как хотелось колдуну. Здоровенные кияшки были сильны, но глупы, а главное — трусливы. Они выглядели смелыми, когда нападали на растерянных и перепуганных, не готовых к сражению фей. Но появление воинов-мафтанов заставило кияшек задрожать. Сначала силачи утешали себя тем, что их больше. Но когда увидели, что каждый защитник прелести стоит четверых, а с барсуками вообще лучше не связываться, кияшки дрогнули. А за ними задрожали бедозавры, растерявшиеся, запутавшиеся в волшебных ветвях, чихающие, обожженные искрами и побитые молниеносными. Задрожали, захрипели и перестали драться, мечтая лишь о том, чтобы оказаться подальше от храбрых защитников прелести. Грозная армия Захариуса частью рассеялась и обратилась в бегство, частью выла из ям ловушек, а сам он, растерянный и жалкий, злобно сверкал глазами, слушая ехидные замечания окруживших его фей. «Кажется, у тебя ничего не получилось, господин Великий Черный Маг. Как его называли? Хозяином? Величайшим колдуном прелести? Королем прелести? Предводителем разбежавшейся армии?» — рассмеялась Малинка. «Трудно сражаться с настоящими воинами, да?» — жестко спросила Рыча. «Это не из-под тишка нападать», — поддержала Полундру одна из фей. «И не отнимать память, заманивая на представление! Трусливо! Подло!» Окрыленные победой волшебницы готовы были трещать до самого вечера, но умолкли, когда вперед вышла непревзойденная. Несколько секунд они с Захариусом смотрели друг другу в глаза, после чего Ириска поинтересовалась. «Теперь ты согласен с тем, что у меня много друзей?» «Ха!» — рассмеялся Хиша и хлопнул Петровича по плечу. «Она действительно молодец!» Инженер довольно улыбнулся в бороду. «Ириска понимает, почему победила». Девочка выдержала паузу, не дождавшись ответа, изогнула бровь и вновь спросила. «Теперь все?» «Нет», — тихо ответил Удома. «Далеко не все». «Твоя армия разбита, а звезда уничтожена. Ты наш пленник». «Да!» — радостно закричали феи. «Нет», — прошептал Захариус. «Никогда». И глаза его внезапно стали черными-черными, чернее вороньего крыла и дьявольской тьмы, темнее мрачной ночи и подлых замыслов. Глаза колдуна стали такими черными, словно их наполнило само зло. А потом Захариус развел руки в стороны, выгнулся, закричал от нестерпимой боли, и жуткая тьма потоком вырвалась из его глаз. Вихрем закружила вокруг, размывая фигуру в нечто неприятное, корявое, растущее на глазах. Перед растерянными феями зарождался гигантский черный смерч. «Что происходит?» — крикнул Страус. «Не знаю», — ответил Авессалом. «Но моим шестеренкам это не нравится». А из непроглядной глубины темного тумана донесся слабый голос Удома. «Клянусь! Я не хотел! Я не хотел!» «Не хотел чего?» — крикнула Ириска, но ответа не получила. Захариус исчез, навсегда растворившись во тьме. А черный вихрь и в самом деле превращался в кошмарный смерч. Вихрь стал толще. Феи испуганно шарахались назад и выше, с пятиэтажный дом. И продолжал толстеть и расти. «Как это остановить?» — прошептала Полундра. Однако всех остальных интересовал ответ на другой вопрос. «Что это?» «Я чувствую сильную магию плесени», — громко произнесла Ириска, сжимая кулаки. «Очень сильную. Но как это стало возможным?» — изумилась Малинка. Разве закатный рубеж рухнул?» — поддержала ее растерянная Рыча. «Как темные проникли в прелесть!» И недоумение сменилось тревогой, а у некоторых фей — страхом. Армия непревзойденной, которая только что наслаждалась победой, вновь растерялась. Воины закатного рубежа, мафтаны, гномы, феи — никто не понимал, что происходит, и от неведения им делалось страшно. Остатки армии у дома тоже застыли в изумлении, и защитники прелести растерянно топтались рядом с теми, с кем только что воевали. А смерч становился все плотнее и плотнее. Кружащиеся в воздухе пылинки слепились в черные капли, в хлопья, в комочки, а затем из этих деталек стали получаться части огромного тела. Сначала левая нижняя лапа, потом панцирь, потом хвост, рога, длиннющие когти. Черный смерч лепил перед изумленными зрителями гигантское чудовище с пронзительно красными глазами, когтистое, зубастое, зловонное и совершенно невозможное в прелести. Чудовищу не было места в мире добра, но оно сумело ворваться в него, грубо проломив защиту высшими магическими уравнениями черной силы. «Темная тварь!» — завопил страус, в ужасе указывая на монстра. «Это темная тварь!» И то, что еще несколько секунд назад было колдуном у дома, скинуло передние лапы и заревело, окутав остров страшным рыком. С песчаного пляжа взлетела синяя звездочка и, прочертив заметный путь наверх, лопнула на загривке твари яркой вспышкой, из которой появился, сидящий в удобном седле, всадник Лич. Левой рукой он дернул за уздечку, правую победоносно вскинул вверх, расхохотался и громко прокричал: «За королеву гнил!» Гигантское чудовище наклонилось и схватило когтистой лапой ошеломленную Ириску. «Нет!» — завопил Авессалом. «Стой!» — Рыча попыталась запрыгнуть на огромную лапу, но промахнулась и покатилась по песку. «Ириска!» Малинка хотела нарисовать подруге хоть какое-нибудь оружие, но сил у нее совсем не осталось. И волшебная кисточка вывела в реальность лишь пару тонких линий, которые тут же упали на песок и порвались. Темная тварь вновь заревела и сделала шаг, стараясь раздавить как можно больше защитников прелести. «Это ужасающе!» — закричала Эя, и армия непревзойденной стала разбегаться, потому что все знали, что справиться с этим чудовищем невозможно. И напрасно храбрые воины рубежа пытались рубить толстый панцирь. Клинки от него отскакивали. Напрасно наносили удары громадные белые топты. Тварь их не чувствовала. Напрасно выдували огонь искры. Пламя не причиняло никакого вреда толстенной шкуре порождения нижней плесени. Яростные бурсуки карабкались по чешуйчатым лапам, но соскальзывали на песок. Кто-то кричал: «Используйте магию!» Но волшебницы потратили слишком много сил на сражение с солдатами Захариуса и уничтожение звезды, и не могли создать заклинание нужной мощности. Феи победили армию колдуна, но ничего не могли поделать с темной тварью. «Склонитесь перед королевой гнил!» — закричал с загривка монстра всадник Лич. «Но прежде посмотрите, как погибнет последняя из непревзойденных!» И захохотал, потому что на острове началась настоящая паника. «За мной!» Петрович рывком потащил Хишу к бандуре. «Скорее! Мы улетаем!» пролепетал Дикий, мечтая оказаться как можно дальше от острова, по которому топталось гигантское ужасающее. «Но мы не можем улететь! Надо спасать Ириску!» «А я что делаю?» «Не знаю». «Руби канаты». «Что?» «Руби канаты». К счастью, именно в этот момент Хиша понял, чего от него хочет инженер. Схватил топор, освободил летающую машину от привязи и едва успел вскочить в грузовой люк, начавший подниматься бандуры. «Что дальше?» «Готовься», — велел Петрович, торопливо застегивая на страусе подозрительный пояс. Широкий, крепкий и с большими надежными карабинами. А машина стремительно шла вверх, и должна была вот-вот оказаться на уровне клыкастой головы чудовища. «К чему готовиться?» Дрожа всем телом, поинтересовался Дикий. Он догадался, что Авесолом задумал нечто опасное и по привычке принялся отчаянно трусить. «Ты станешь героем», — пообещал инженер. «Я не хочу!» «А придется!» «Отвяжи меня!» Несчастная птица застучала клювом. «А кто спасет Ириску? Кто, если не ты?» «Должен быть именно я!» «Видишь кого-то еще?» Дикий с убитым видом оглядел грузовой отсек, никого не обнаружил и покосился на Петровича. «Давай это сделаешь ты!» «Я буду помогать!» «Их!» Страус, который как раз начал срывать с себя широкий пояс, теперь затянул его крепче, проверил пряжку и со слезами на глазах поинтересовался. «Как я стану героем?» «Увидишь!» Авесолом прикрепил к карабину тонкий, но очень прочный шнур, убедился, что соединение надежно, потрепал Дикого по встопорщившимся от страха перьям и убежал в кабину, велев на прощание. «Не закрывай люк!» Через секунду бандура заложила крутой вираж. «Все кончено!» — прогрохотал всадник Лич, и показалось, что злобные слова падают на остров тяжеленными камнями. «Непревзойденных больше нет, а значит и прелести больше нет!» Правая лапа чудища, та, в которой оно держало Ириску, приближалась к переполненной клыками пасти, и стало совершенно понятно, что тварь собирается сделать с несчастной феей. «Посмотрите на вашу последнюю надежду!» — издевательски предложил всадник. «Посмотрите, как эта девчонка умрет!» «Не надо!» — в отчаянии закричала Рыча. «Пожалуйста, не надо!» — повторила за ней Малинка. «А потом я растопчу тех из вас, кто не успеет сбежать!» Лич захохотал. «Готовьтесь к смерти!» Темная тварь разжала лапу, и перепуганная девочка полетела в клыкастую пасть. Феи ахнули. «Пожалуйста!» — прошептали все, кто был на острове. «Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!» И в этот миг... «А-а-а!» — завопил дикий страус, пролетая через оказавшееся на пути облачко. «А-а-а!» Траекторию его движения Петрович рассчитал с невероятной точностью. Бандура набрала огромную скорость, затем заложила крутой вираж перед самым носом чудовища, и Дикий, растопырив крылья, перья и лапы, вылетел из распахнутого люка, как пробка из бутылки. Длины шнура, за которую Хиша был привязан к бандуре, как раз хватило, чтобы орущий от страха страус пролетел между распахнувшимися челюстями чудовища и подхватил падающую в пасть риску. «Ура!» — завопили защитники прелести. А обманутый монстр глупо класнул зубами, чем рассмешил приободрившихся фей. Потом ужасающе замахало когтистыми лапами, пытаясь сбить Дикого или машину, но было слишком поздно. «У нас получилось!» — заорал счастливый страус, изо всех сил прижимая Ириску к себе. «Я снова тебя спас!» «Возвращайся!» — решительно произнесла девочка. «Что?» «Немедленно возвращайся!» Она увидела то, что ускользнуло от внимания довольного собой Хиши. Обозленная неудачей тварь вновь начала топтать собравшихся на острове защитников, всех, кто пришел на помощь Риске, кто храбро сражался с армией колдуна, но оказался беззащитен перед малышкой ужасающей. Всех друзей, и фея не могла их бросить. «Мы должны помочь!» Сидящий в кабине Петрович понял отчаянную жестикуляцию Ириски и плавно развернул бандуру, возвращая самим вертажабль к месту сражения. «Что ты хочешь делать?» — прокричал Хиша. «Победить!» Страус испуганно посмотрел на гигантскую темную тварь и щелкнул клювом. «Как?» «Я что-нибудь придумаю», — пообещала девочка. «То есть ты еще не знаешь?» — изумилась птица. «Я непревзойденная. Я обязательно что-нибудь придумаю». А всадник Лич, конечно же, знал, что Ириска не оставит защитников прелести в беде. В тот самый миг, Когда Бандура вновь пошла в атаку, он усмехнулся и приказал малышке готовиться к бою. Ужасающая послушно развернулась, щелкнула шипастым хвостом и злобно уставилась на сам вертожабль. «Непревзойденная возвращается!» — закричала Малинка. «Она хочет нам помочь!» «Лучше бы сбежала», — вздохнула Эя. «Она ведь последняя фея двора. Если с Ириской что-нибудь случится, мы проиграем». «Если она не победит сейчас, то не победит никогда», — отрезала утонченная. «Все равно», — прошептала Рыча. «Нужно всегда стремиться к победе. Каждую секунду. Она сможет. Непревзойденная с нами. Ура!» Армия закричала от радости. Феи Мафтаны, воины рубежа и малые народцы. Все они увидели, что не зря поверили в Ириску, и бурно выражали чувства, крича и размахивая руками. А вот высоко-высоко в небе шли совсем другие разговоры. «Побеждай!» — громко потребовал страус. Темная тварь становилась ближе с каждой секундой, и это обстоятельство заставляло храбрую птицу отчаянно трусить. «Разорви этого зверя, как разорвала то пятно!» «Я не могу!» «Почему?» «Не знаю!» — закричала девочка, которой никак не удавалось почувствовать ту силу, что пришла к ней во время противостояния с пятном. «Волшебство не действует, не включается!» Они как раз завершали вираж, с трудом уклонились от удара гигантской лапы, и Дикому хотелось поскорее закончить непредсказуемое сражение. «Браслет разрядился?» «Нет!» «Тогда что?» «Не знаю!» Их крепко тряхнуло. Всадник заставил монстра подпрыгнуть, и ужасные когти едва не дотянулись до Бандуры. Петрович заложил еще один вираж. Очень резкий. Шнур ослабел, потом вновь натянулся, и страус едва не выронил Ириску. Огромная, воняющая плесенью тварь оказалась совсем рядом. И фея вдруг поняла, что должна сделать. Это было неожиданное озарение. Яркая вспышка, освободившая память непревзойденной от влияния колдовской звезды. «Я должна к ней прикоснуться!» «Что?» — изумленно завопил Дикий. «Прикоснуться! Сейчас!» Никогда в жизни Ириске не было так страшно. Высота, тряска, оскаленная пасть, ужасная когтистая лапа, пытающаяся дотянуться до самого вертожабля, запах плесени, злобное рычание ужасающий. Никогда в жизни девочке не приходилось так рисковать. Но другого выхода не было. «Увидимся!» Ириска отцепилась от Дикого и полетела вниз, на панцирь темной твари. «Что ты делаешь?» — растерялся Хиша, нелепо размахивая крыльями. «Зачем?» Этого не понял никто. Ну, или почти никто. «Не может быть!» «Сорвалась! Упала!» «Она упала!» У Малинки задрожали губы. «Страус не удержал!» «Нет!» — покачала головой Рыча. «Ириска точно знает, что делает!» «Она упала!» «Доверься ей!» — посоветовала Полундра. «Ведь Ириска непревзойденная!» «Но она же маленькая!» — всплеснула руками Малинка. И все вокруг считали так же, как утонченные. Все с грустью смотрели на падающую фею, черную точку высоко в небе, и мысленно прощались с прелестью. Все, но только не Рыча. «Она вспомнила!» — догадалась Полундра. «Что вспомнила?» — не поняла Малинка. «Все!» Рыжая подпрыгнула и радостно захохотала. «Она все вспомнила! Все, все, все!» А Ириска падала. Нет, конечно, ей хотелось думать, что она парит или вообще летит. Но в действительности ее стремительное снижение походило именно на падение. В ушах свистел ветер, скорость становилась все больше и больше, и казалось, что девочка неминуемо разобьется о твердый, словно камень, панцирь темной твари, и бездыханная рухнет на белый песок, но так только казалось. Потому что зоркий всадник Лич разглядел, что уже в полете на Ириске появилось боевое облачение знаменитых фей, все понял и предпринял отчаянную попытку спастись. Не победить, а именно спастись. Удрать вместе с малышкой оказаться как можно дальше от феи, которая принципиально не терпела магию плесени. Потому что всадник догадался, чем закончится их встреча. Тем же, чем 300 лет назад закончилась она для огромной армии старухи Гнил. Лич повел ужасающую в сторону, в надежде, что Ириска промахнется, пролетит мимо и ударится о песок. Одновременно велел твари попытаться сбить фею лапой, но... Поздно, поздно, поздно. Удар не получился. Когти чудовища просвистели мимо девочки, а сама ужасающая была слишком велика и неповоротлива и не успела уйти в сторону за те секунды, которые у нее оставались. Не успела и проиграла. Бам! Ириска ловко приземлилась на плечо темной твари, в последний момент погасив скорость магией, опустилась на колено, сжала правую руку в кулак и с силой ударила по панцирю ужасающей. И победно вскрикнула, увидев, как засиял браслет первого письма, словно обрадованный тем, что для него вновь нашлось подходящее дело. А следующий крик издала темная тварь. От боли, а за ней заверещал перепуганный всадник Лич от страха. Из волшебного плетения вырвался острый сноп яркого голубого света и клинком вонзился в огромного монстра. Свет без труда пробил прочнейший панцирь и принялся выжигать плоть чудовища. Ужасающая вновь закричала, и ее испуганный, полный боли вой тоскливо разнесся над островом. «Тебе здесь не место!» провозгласила Ириска, не разжимая кулак. «Не место!» И тварь стала уменьшаться, рассыпаться на черные капли и уменьшаться, мягко оседая на пляж, но не пачкая его, потому что браслет не прекращал сиять, и голубые лучи беспощадно уничтожали все темное, выжигая из благословенной прелести даже мельчайшие признаки плесени. Гигантская тварь превратилась в затухающий черный вихрь, затем в кучку мрачного порошка, пытающегося смешаться с песчинками пляжа, а вскоре окончательно исчезла, не оставив после себя ничего, кроме неприятных воспоминаний. Ужасающая была побеждена. А обессиленная Ириска уселась на теплый песок и посмотрела на подбежавших фей. «Мы победили!» «Да!» — выкрикнула Малинка, радостно обнимая подругу. «Да! Ты молодец!» — не сдержалась Рыча. «Хорошо!» — Ириска закрыла глаза, улыбнулась и прошептала. «Я вспомнила, девочки! Я все-все-все вспомнила!» У нее кружилась голова. Она сильно-сильно устала, но была по-настоящему счастлива. Она вернулась домой. Эпилог, в котором приключения заканчиваются, но история, конечно же, продолжается. «Что произошло с Удома?» — строго спросила Ириска, глядя всаднику Личу в глаза. Ей предлагали встретить слугу старухи Гнил, сидя в почетном кресле хозяйки Кораллового дворца, но девочка отказалась, осталась стоять в одном ряду с друзьями и ничем не выделяясь. Ну, разве что... повседневным платьем непревзойденных, розовым с белыми вставками, которое прекрасно гармонировало с коралловой диадемой на белокурой головке маленькой феи. «Как получилось, что Захариус превратился в темную тварь?» «Благодаря невероятно сильной магии моей великой повелительницы королевы Гнил», дерзко ответил выходец из плесени. Услышал тревожный шепот стоящих вокруг фей, довольно улыбнулся и повысил голос. «Бойтесь ее!» «Почему закатный рубеж не защитил прелесть?» «Потому что никто не способен противостоять магии моей великой повелительницы!» После этих слов заволновались даже те феи, которые до сих пор оставались спокойными, и лишь хладнокровие непревзойденной не позволило волнению превратиться в шум. «Королева придет к вам!» Еще громче продолжил всадник, надеясь окончательно смутить волшебниц. «Хотите спастись? Склонитесь перед ней!» «Если бы старуха Гнил могла прийти, она уже была бы здесь!» не менее громко ответила непревзойденная. «Закатный рубеж по-прежнему оберегает прелесть». Ее слова произвели впечатление. Вокруг стало спокойнее. Переполошившиеся было феи сообразили, что лич специально врет, желая напугать их, и перестали эмоционально реагировать на угрозы обитателя плесени. «Рубежу осталось недолго», — хмыкнул всадник. «Зря надеешься», — улыбнулась в ответ фея. «Поверь, рубежу осталось недолго». Так же, как и победившая ужасающую Ириска, лич не разбился, а плавно спустился на пляж на умирающем черном вихре. Однако встретили его совсем не ласково. Защитники плесени догадались, что именно этот человек управлял малышкой. Хотели его наказать, и лишь вмешательство старших фей уберегло всадника от заслуженной кары. Но взамен ему предстояло раскрыть все секреты плесени. Как сумела ужасающе проникнуть в прелесть! Как она ухитрилась пройти через закатный рубеж? И что случилось с Захариусом? Снова спросила Ириска. Не хочу тебя пугать, но у нас заканчивается терпение. Стоящий позади Ириски Бегилорд базовитым ворчанием подтвердил слова феи. Лич с опаской посмотрел на огромного Мафтана и нехотя ответил. Несколько дней назад Захариус тайно явился в плесень в надежде выпросить у моей повелительницы солдат. Однако ее величество не собиралось помогать ему, потому что глупый у дома осмелился ее обмануть. Королева заманила Захариуса в пучину бед, где подсадила в него личинку ужасающей. «И у дома ничего не заметил?» — недоверчиво прищурилась Полика. Она появилась на острове всего пару часов назад. Приехала на трамвай в сопровождении Джузеппе, Тринделя и еще нескольких циркачей. И все это время, до начала допроса, сестры провели наедине, взахлеб рассказывая друг другу о приключениях и радуясь, что для них все закончилось благополучно. «Мне кажется, ты лжешь», — продолжила Полика. «Пучина бед — страшное место», — медленно ответил всадник. Переступив ее порог, Захариус упал в обморок от страха. А когда очнулся, у него внутри уже сидела малышка. Лич выдержал эффектную паузу. «А затем ее величество научила у дома особым заклинаниям, истинного смысла которых он не понимал. Глупенький колдун думал, что чары пробьют брешь в рубеже, через которую в прелесть явятся другие ужасающие. А в действительности эти магические уравнения защищали прячущуюся внутри колдуна малышку от волшебства фей, а затем пробудили ее. И если бы в прелести не оказалась непревзойденной, темная тварь натворила бы немало бед. Но вы не радуйтесь», — продолжил всадник с прежней дерзостью. «Ее величество помнит о вас, глупые создания, и все только начинается. Ждите новых гостей, феи. Ждите новых страшных гостей, таких гостей, с которыми ваша недоучка непревзойденная не справится. Ждите!» Лич был прав. Все только начиналось. И многим врагам удалось избежать справедливого суда. Кияшкам и наездникам Тубрича. Тем из них, кого не взяли на остров. Клоунам нелепого Марчелла, которых Захариус отправил во Френцу. Ушастой Бетти, сбежавшие, потому что они и забыли, обрадованные победой циркачи. Самое главное, в отвратительной плесени продолжала творить злокозненное колдовство старуха Гнил. Всадник был прав. Но думать о плохом сейчас не хотелось. «Мы не боимся!» — громко произнесла Ириска. «Старуха Гнил уже пыталась покорить прелесть. В следующий раз результат будет таким же. Так что передай королеве, что лучше ей тихо сидеть в плесени и не помышлять о войне». «Ее величество сама принимает важные решения», — ответил лич. «Но ты передашь ей мой совет?» «Обязательно». «В таком случае можешь идти». «Ты его отпускаешь?» — изумилась Малинка. «Да», — кивнула Ириска. «Но лич наш враг!» По залу перламутровых раковин, в котором собрались старшие феи, маршал Беркут и другие командиры воинов рубежа, а также предводителем мафтанов и малых народцев, пробежал недовольный шепот. До сих пор присутствующие молчали, внимательно прислушиваясь к допросу. Но после слов Ириски решили поддержать изумленную Малинку. Непревзойденная догадалась, что ее не поняли, и громко произнесла: «Друзья и подруги, я знаю, какие чувства вы испытываете к этому человеку. Я знаю, что он воевал против нас, хотел нас убить. Я знаю, что он нас ненавидит. Я знаю. Но давайте не будем забывать, что мы — жители благословенной прелести и будем вести себя, как жители прелести. Давайте останемся такими, какие мы есть, и не будем походить на плесень ни мыслями, ни поступками». Ириска снова посмотрела на всадника. «Ты можешь отправляться в Фериниум. На рубеже тебя пропустят». Маршал Беркут важно кивнул. «С удовольствием отправлюсь», — не стал скрывать всадник. «И передай старухе Гнил, что Коралловый дворец стоит крепко». «Твое пожелание будет исполнено, непревзойденное». Лич поклонился, и воины вывели его из зала. И все надеялись, что никогда больше не увидят этого долговязого человека, обученного быть наездником страшного чудовища. А Коралловый дворец действительно вернулся и встал на свое законное место. В тот самый миг, когда беспамятство покинуло маленькую фею, мираж, в который превратился дворец, обрел прежнюю крепость. Призрачные стены вновь стали мраморными и гранитными. Зазеленели парки и скверы, появились широкие лестницы и прекрасные статуи. Пруды и ручьи облачились в нарядные набережные, и поднялась к небесам великолепная башня. Коралловый дворец вернулся. Однако радость фей была неполной, поскольку прекрасный дворец оказался печально пуст. Его сады и беседки, улицы и площади, его чудесные башни и милые домики больше не наполняли смех и щебет непревзойденных. Но все верили, что великий двор обязательно возродится. «У тебя впереди много дел», — негромко произнес Джузеппе Кавальери, с улыбкой глядя на Ириску. Девочка хотела ответить, даже рот открыла, но ее бесцеремонно перебил страус. «Она справится», — уверенно пообещал Хиша. «Наши Ириски все по плечу, абсолютно все». «Почему я так думаю?» «Да потому, что я видел ее в беспамятстве, одну денешеньку, ничего не понимающую, но при этом смелую и отважную». Петрович сжал говорливые птицы клюв и благодушно объяснил присутствующим. «У моего друга иногда случается недержание речи». Раздался дружный смех. «Зато посмотрите, как здорово она справилась!» С трудом промычал Хиша, которому мешали пальцы инженера. «Какое чудище победило! Посмотрите!» Но все об этом знали. И уже обсудили. И не раз обсудили. И ролик, в котором рассыпается в пыль страшная темная тварь, собрал огромное число просмотров в прелесети. Все это было. Но бой закончился, прелесть устояла, и пришло время прощаться. «Мы присмотрим за дворцом в твое отсутствие», — пообещал Авессалом, неловко обнимая Ириску громадными ручищами. «И будем ждать тебя». «Договорились», — прошептала девочка, прижимаясь к могучему инженеру. «Спасибо». «Мы еще полетаем на Бандуре». «Обязательно». «А я напишу картину о сражении», — пообещала Малинка. «И оставлю ее в зале перламутровых раковин». «Спасибо». Ириска поцеловала утонченную в щеку, перевела взгляд на Полундру, притянула ее к себе, и на несколько мгновений девочки замерли, чувствуя тепло друг друга. «Без вас у меня ничего не получилось бы». «Ты тоже молодец!» — отозвалась Рыча, но было видно, что ей приятно слышать слова феи. А Малинка в ответ улыбнулась. «Не забывай о нас!» «Ни за что!» Ириска повернулась к страусу и протянула руку, которую Дикий немедленно взял в правое крыло. «Ты спас мне жизнь». «Это не важно», — спокойно ответил Хиша. «Ты спасла всех нас!» «Я рада, что мы подружились». И я этим горжусь, непревзойденная!» Неожиданно серьезно произнес страус. «И ты в самом деле молодчина! Никто не смог бы пройти через эти испытания лучше!» «Ты все затеял», — напомнила Ириска. «Если бы ты не вытащил меня из цирка, прелесть, возможно, попала бы под власть Захариуса или старухи Гнил». «Давайте не будем говорить о всякой ерунде!» Хиши наклонился и мягко прикоснулся клювом к голове девочки. «Увидимся!» «Обязательно!» «Я буду ждать!» Ириска закрыла глаза и крепко-крепко прижалась к пернатому другу. Потом к ней подходили мафтаны и старшие феи, и младшие феи, Триндель, Джузеппе и другие циркачи, и воины рубежа, гномы и представители других народцев, и простые люди, которые не побоялись прилететь на остров, чтобы сражаться за прелесть. Все они хотели лично сказать Ириске и Полике «до свидания» и пожелать удачи. Прощание затянулось минут на 30, а затем присутствующие деликатно отошли, оставив сестер наедине. «Вот, все и закончилось», — тихо сказала Полика и грустно улыбнулась. «Прелесть спасена, а я так ничего и не вспомнила», и посмотрела на коралловую диадему, что украшала белокурую головку сестры, на классическое украшение феи двора непревзойденных. «Даже все позабыв, ты сплела браслеты, которые я еще долго не научусь создавать», — мягко ответила Ириска. «Ты великая волшебница, просто хорошая, великая. В любом случае, все это в прошлом». Полика взяла сестру за руку. «Вернувшись домой, я навсегда позабуду прелесть». «Нет». «Почему?» «Потому что ты не отправилась домой, как должна была, а осталась в прелести и плела волшебство». «Да, я плела волшебство». Полика грустно улыбнулась, припоминая браслеты, с помощью которых ей удалось вернуть себе свободу и победить страшного истукана. И с надеждой спросила. «Ты веришь, что у меня получится?» «Мы должны верить», — твердо ответила Ириска. «Ты верила, когда создавала волшебные плетения, и у тебя получилось. Теперь поверим, что ты сможешь побороть звезду забвения». «Я очень хочу побороть ее». «И у тебя должно получиться. Нужно верить». «Ты повзрослела», — помолчав, сказала Полика, и стала настоящей непревзойденной. «Как ты?» — улыбнулась Ириска. «Пойдем, я отведу тебя домой». Старшая сестра сжала в руке самоцветный ключ, и девочки дружно шагнули в вертикальную лужу холодного воздуха, покинули прелесть и оказались там, где началось их необыкновенное приключение. У большого дерева на краю футболки. И примерно тогда, когда оно началось, лишь на пару часов позже. А значит, никто не поймет, что девочки отсутствовали несколько дней и не узнает их маленький секрет. Полика оценила сгустившиеся сумерки и негромко произнесла: «Пожалуй, пора домой». Она выглядела чуточку растерянно и чуточку беспокойно, как человек, который совершенно не помнит, что с ним недавно происходило. Точнее, ему кажется, будто что-то происходило, но все вокруг подсказывает, что ничего не было, и человек теряется. «Красивый камень», — произнесла Ириска, указывая на самоцвет. «Красивый», — согласилась Полика, с недоумением разглядывая ключ. «Он тебе нравится?» Камень погас, потерял привлекательную яркость, из-за которой его и называли самоцветным, но все равно остался красивым. «Если нравится, возьми. У меня есть похожий». «А я уже выросла из собирания камушков». Полика решительно протянула самоцвет сестре. «Дарю». «Спасибо». Ириска положила погасший ключ в карман, улыбнулась и отвернулась, надеясь, что Полика не заметит, что улыбка получилась грустной, и повторила: «Спасибо». «Поехали домой». «Конечно». Ириска подняла велосипед, но остановилась, обернулась и посмотрела на темные деревья так, будто могла рассмотреть сквозь них далекий остров с прекрасным коралловым дворцом. Посмотрела и улыбнулась, потому что точно знала, что прелесть есть, и она совсем рядом.